Глава 25. Первый город этого мира. До Астора нам оставалось прошагать около 200 лиг по утреннему солнышку, дневному солнцепеку и вечерней прохладе. Не очень тяжело, но после пары кружек пенного может разморить, особенно после вчерашнего веселья, поэтому драгер взял руководство обозом на себя и сообщил нам, что мы пройдем утром побольше пути до полудня. Зато потом и отдохнем подольше, расположившись в тенистом месте около озера. Парни радостно одобрили такие мудрые распоряжения охотника. Между собой, конечно. Кросс с печалью оглянулся на уходящий за горизонт трактир, где осталось еще немало пива. Грусть в его глазах переливается через край. Очень ему понравился вчерашний вечер. В такой жизни лучше радоваться сразу. Умереть, возможно, придется тоже быстро. Я последовал его примеру и тоже загрустил. Этот вечер мне так много дал. Вспомнил Гриту, ее тело и то, что мы делали на поскрипывающей кровати, наверное, сильно мешая спать соседям. Очень она мне понравилась. Чем дальше уезжает наш обоз, тем больше я хочу снова увидеть ее глаза, услышать волнующий голос, почувствовать запах тела. Учитывая мое полное одиночество, все это понятно». Копья мы давно сложили обратно на подводы, все идут расслабленным шагом, а чтобы не клонило в сон, собрались в небольшие группы, вспоминая, как веселились вчера. Кросс с Понсом подались ко мне. Понс еще раз поблагодарил за проставу, на что я отшутился, что положено, когда выходишь из гильдии в отставку. Но Понс усмехнулся. «Даже после отставки бывших охотников не бывает, все пределы. Как Сахатый, всегда наш человек». «Да, он точно на своем месте. Что такое авторитет у него? Даже драку разогнал своим глазам, не поверил бы, пока не увидел». «Авторитет свой честно заработал. Столько голов разбил и запретов на посещение выдал, что рисковать никто не хочет». «Вот уже пару месяцев тихо. Даже мы уже заскучали. Раньше постоянно его поддерживали, когда замес начинался», — добавил Кросс. И органично перешел с прошлого на будущее, на посещение кабаков и борделей Астора. Я заинтересовался, какой лучше, а какой дешевле. На это прослушал целую лекцию о кабаках Астора, известных куртизанках и ценах на пиво, естественно, это самое главное. Я мотаю информацию на ус и помалкиваю. Пиво делится для Кросса на две категории – вкусное и очень вкусное. Других сортов не бывает совсем. Цены тоже вариативные. Где-то по 2 грольша, там просто вкусное, где-то аж по 6, страшно сказать. А именно в трактире у Горста, месте для чистой публики. Девки употребляются после пива, и все до единой распрекрасные красотки, если у них есть в наличии хотя бы две ноги. Он столько посмеивался, слушая распинавшегося Кросса. Он счастливо женат уже 4 года, еще с носильщиков и по большой любви. Но в теме разбирается и часто поправляет приятеля. По дороге через пару верст мы пересекли широкую реку Протву по узкому деревянному мосту, где приветливо были встречены охраной моста. На той стороне поставлена небольшая караулка, где местные служивые собирают мостовые за проезд и контролируют как могут проезжающих. Одна секция моста даже разводная. Это я почувствовал, когда она просела под весом подводы и снова поднялась, когда подвода проехала дальше. Хитро придумано. Судя по всему, этот совсем узкий пролет можно задвинуть под другой, более основательный. Прервать сообщение между берегами, так сказать, с минимумом усилий. Наверняка на ночь так и делают. Служивые сидят под навесом, прячась от лучей ареала, и выглядят довольными жизнью мужиками. Я с интересом разглядываю, как они весело обнимаются с гильдейскими, называют по именам всех, только про меня, спросили взглядом. «Знакомьтесь, наш отставник Ольг сделал бешеную карьеру в гильдии за месяц, стал даже учеником и вышел в запас. Так вот получилось», — весело представил меня Понс. Гвардейцы совета, а их называют именно так, заулыбались. Они-то хорошо знают, по рассказам приятелей, сколько придется сил положить и пота пролить, чтобы за несколько лет дойти от носильщика до ученика. И приняли как шутку представление Понса, не относясь к нему всерьез. На шум из сторожки вышел отдыхавший после утренней смены мужик и стал расспрашивать коллег о причинах веселья. Посмеявшись, гвардейцы начали знакомиться с отставным гильдейцем, то есть со мной. Как зовут их, я не запомнил, только старшего стал различать Тронса по имени. Гвардейцы в легких кольчугах до середины бедра, на полотняных поддоспешниках. Шлемы пока остаются висеть над скамьей под рукой, если что. Один снаряжен посерьезнее, и с наручами, и в поножах при копье, видимо, как дневальный. Драгер отозвал Тронса в сторонку и негромко о чем-то ему рассказал, скорее всего, обои на опушке. Видно, как лицо гвардейца становится напряженным. Похоже, банда в 50 крыс поразила его воображение. Чувствую, после нашего ухода служба на мосту будет нестись по-настоящему, без дураков. Но тут меня самого взяли в оборот. Народ захотел узнать, как я так быстро дошел до ученика охотника. «Может, и нам в гильдию пора? Месяц до ученика? Пару месяцев до охотника, полгода до мастера. Отличная карьера!» — веселится светлоголовый гвардеец. Я только скромно отмалчиваюсь. Но Кросс молчать не стал и поднял палец. «Есть одно условие. Всего одно». И эффектно замолчал. «Да какое условие? Напоить всех старших хлам, что ли?» Ёрничает второй гвардеец, плотный и, видимо, очень крепкий. Кросс подхватил тон. «Ну, это вообще невозможно. Тут попроще дельце». И замолчал, подогревая интригу. Несколько секунд он находится в центре нетерпеливого внимания. «Всего-то завалить в одиночку огромного корта», — выпалил приятель. «Огромного. Ну, а сколько огромного?» — заинтересовались парни. «Да с подводу!» — явно преувеличил Кросс. Гвардейцы это поняли, теперь уже подкалывают Кросса. С кем его только не сравнили, но с приятеля как с гуся вода. Его веселый характер, крепкая рука и любовь к пиву известны всем в Астере. Везде у него приятели, в каждом кабаке он всегда находит себе верных слушателей и друзей. Старшие уже переговорили, драгер скомандовал отправляться, но Кросс успел посеять интригу. «Скоро босс из Астрии пойдет. Присмотритесь к старшему над охраной, Редкину», — многозначительно заметил он. «Знаем его давно. А что с ним не так?» — спросил Бронс. Кросс хитро улыбнулся, помолчал и как бы нехотя добавил. «Вызов охотникам кинул». И замолчал теперь совсем, как не тормошили его гвардейцы. «Ну ты и хитрец», — порадовал я Кросса такими словами, когда мост стал скрываться за деревьями. «А то, пусть знает, кто тут крутой», — и продолжил. «Да и тебе известность среди гвардии не повредит, как какая заваруха. А если тебя знают, хоть какой-то знакомец найдется, сразу по-другому и говорят, и относятся. Что случись, гвардейцы не церемонятся, могут и не разобравшись с древком так угостить, что только в подвале в себя придешь. А там уже докажи, что не виноват. Ты теперь хоть и бывший гильдеец, только все же твой статус не очень народу понятен. Почему такой молодой и не покалеченный, а уже в отставке? Накосячил, значит. Тогда можно не церемониться», — продолжает просвещать меня приятель в местных понятиях. «Поэтому лучше, чтобы знали и про корта гигантского, и про службу твоей гильдии, и про то, как Редкина побил. Его многие не любят, нутро гнилое не скрыть, но человек он известный, и с ним все ясно. Вот если снова с ним схватишься и нет товарищей рядом, может так случиться, что ему поверят, а не тебе». Так закончил Кросс и потом молчал до привала. «Мне тоже не до разговоров оказалось, размышляю над словами моего единственного приятеля в этом мире, особенно о том, что он раньше говорил про магический пепел и снег. Значит, магия здесь есть». Раз люди бежали на юг через смертные горы, то снег с магией пришли с севера, откуда сейчас эти пришлые крысы явились. А раз снег и народ замерзал, получается, какой-то катаклизм здесь произошел, что-то типа ядерной зимы. Климат здесь очень благоприятный, не знаю, какое сейчас время года, поля распаханы, похожи на весну, но если такая погода постоянна, то можно и два урожая в год собирать. Ладно, это подождет, потом разберусь. А вот с севером непонятно. И с устройством власти в Астре и во всем Черноземье непонятно. Где феодалы, все бароны и графы, кто здесь король или князь? Темный лес пока для меня. Главное, что я знаю, не приветствуются тут всякие непонятные умения. Предупреждал Альс меня. Пожалуй, к магам крайне нехорошо относятся, проклятыми называют. Даже если всю правду рассказать о том, как попал сюда, просто прибьют для верности. Поэтому молчать придется мне, как попал в этот мир без ГМО и что видел в храме. И про сам храм — это главное.